Глава 45. Василиса. «Мы снова опаздываем!» Бурчит мой мужичок, когда я все-таки подъезжаю к школе, забирая его на кружок кулинарии. «Извини!» Улыбаясь ему в зеркало заднего вида. «Никак не встроюсь в свой график!» Отчитываюсь, как провинившаяся. «Есть же еще время! Мы успеем!» «Ты будешь ждать меня целый час? В машине?» Неуверенно спрашивает Марк, когда я паркую машину. «Хочу прогуляться вон по тому торговому центру». Показываю через дорогу, где возвышается пятиэтажное здание. «Только провожу тебя». «Не надо! Я не маленький. Сам дойду и вернусь обратно». Останавливает меня сын. «Здесь встречаемся через 55 минут». Ухмыляется, посмотрев на часы, и, махнув мне рукой, направляется в сторону нужного входа. Как только он скрывается за дверью, направляюсь к пешеходному переходу и под зеленый перехожу дорогу. Гуляя по этажам, на глаза попадается отдел с бытовой техникой. Решаясь побаловать сына, на полках ищу функциональный тестомес. Он давно о нем мечтает. Заглядевшись, я сталкиваюсь с девушкой. Перед ногами падает сумка. «Ой, простите!» Извиняюсь, я хватаю сумку пострадавшей и поднимаю на нее взгляд. «Да ничего», – неуверенно отвечает та. «Мы застываем, разглядывая друг друга». «Вася?» – выдает моя жертва столкновение. «Это ты?» «Таня». На моих глазах наворачиваются слезы. Мы, как сумасшедшие, кидаемся в объятия друг друга, смеясь и плача. «Сколько же лет прошло?» Первый нарушает наши возгласы. «Много!» Сама же и отвечает, вытирая слезы. «Торопишься? Тут кафешка рядом. Поговорим?» Предлагает знакомая. «Хорошо». Поглядываю на часы, с сожалением бросая взгляд на полку с тестомесом. «У меня есть полчаса». «Так где ты и как? Рассказывай». Нам приносят по чашке латте. «А что рассказывать?» Пожимаю плечами. Не знаю, стоит ли вспоминать прошлое и что рассказывать из настоящего. «Ты сбежала от Вилевского. После этого еще полгода или около того весь Бомонд стоял на ушах. Тебя так и не нашли, хотя вроде Давид Маркович сам дал такое указание. Прекратить твои поиски. Это уже Пашка рассказывал». Вмиг разговорилась Таня. «Сам говоришь? Ну, значит, так оно и надо было». В груди что-то кольнуло. Я до последнего надеялась, что я ему не безразлична, и он найдет меня. Да, там была записка, но... Да ладно. «Я не хотела бы все это ворошить. Лучше расскажи, как ты?» Хочу сменить разговор. «А я?» Показывает кольцо на безымянном пальце. «И кто же он?» Делано улыбаюсь. Что-то я не рада такой встрече. «Арс, помнишь помощника Вилевского?» Отвечает она. «Еще бы! Вы все время ругались!» Хмыкаю я, ведь еще тогда догадывалась, что у них это взаимно. «Давно?» 3 года!» Улыбается, как и тогда, открыто, без намека на подтекст. «А ты замужем?» Разглядывает мои руки. «Нет, не ищи кольца, бессмысленно!» Мягко улыбаюсь. «М-м-м!» Загадочно протягивает она. «Ничего не хочешь спросить?» «Нет, мне это неинтересно». Пытаюсь прикрыться равнодушием, а у самой сердце скачет в ритме румбы. «Ты не умеешь врать!» Словно подтверждая свои догадки, кивает она. «Считай, как знаешь!» Поднимаюсь с кресла, так и не притронувшись к кофе. «Меня ждут, извини». «Нам надо всем вместе встретиться, посидеть! Мы с Арсом и Пашка. Они будут рады узнать, что ты вернулась!» Окрикивает меня девушка. «Не думаю, что это хорошая идея». Отвечаю и прибавляю шаг, чтобы быстрее скрыться от ее удивленного взгляда. Боль. Она вновь возвращается. Да с каким-то остервенением и новыми силами начинает рвать душу. Останавливаюсь у автомобиля как раз в тот момент, когда Марк выходит и, улыбаясь, направляется ко мне. «Ты только подошла?» Вижу, что ему по душе эти курсы, и мои негативные мысли вмиг улетучиваются. «Да, прогулялась!» Натягиваю улыбку. Ну что, домой? Нет, в маркет заедем. У меня новый рецепт. Подмигивает маленький Дон Жуан. Как скажешь. И мы, смеясь, садимся в машину. Кипиш на работе. Я здесь всего неделю, но к такой суете не могу никак привыкнуть. Летучка. Новый заказ. Фоторепортаж. Известная компания. Владелец хочет опровергнуть слухи о своей болезни, поэтому затронули стороннюю организацию. И это задание для вас, Василиса. Огорошивает меня начальство. Все остальное в штатном режиме. Шевцова, задержитесь. Обсудим детали. Все разошлись, а я с Александром Ивановичем остаюсь один на один. Значит так. Задание с подводными камнями. Он садится напротив меня, сканируя взглядом зеленый глаз. Не смотрите на меня так. Мне вас Мария порекомендовала, как надежного и толкового сотрудника. Эта фотосессия – фейк своего рода. Больше работа с фотошопом. Вы же профи в этом, да? Минутная пауза. То есть фотошоп? Что за загадки? Удивляюсь я. Говорите, как есть. Мужчина-миллиардер. Травма. Болезнь. Неважно. Нужно выставить так, что он здоров, полон сил и работает в поте лица. Но не здесь. Вам за эту работу хорошо заплатят. А вы у нас мать-одиночка. Вам деньги будут к месту. Справитесь? Думаю, да. Удивленно киваю головой. С программой я на «ты». Никто и не поймет. Тогда вот адрес. Завтра в 10 тебя будут ждать. Подает мне блокнотный лист с записанным адресом. Я очень на тебя надеюсь. Вечером, пока Марк делает уроки, залезаю в поисковик и набираю адрес. Как проехать? Название элитного поселка мне ни о чем не говорит. Что за компания и что за человек этот миллиардер, мне не сказали. Замечательно. Да может, это и не важно. Главное, сделать пару фото и, собственно, дальше дело техники. Прощаюсь с сыном, наблюдаю, как он уверенным шагом направляется в сторону школы. Мой маленький герой. Забиваю в навигатор адрес и строго следую маршруту. Через полтора часа я останавливаюсь у заснеженного дома, предварительно проехав охрану, где было доложено о моем приезде. Автоматика срабатывает, и открываются ворота. Я проезжаю во двор большого и красивого дома. Сразу видно, что тут действительно у владельцев с деньгами нет никаких проблем. Глушу двигатель и выхожу. Навстречу выходит мужчина. «Вы фотограф?» – интересуется он. «Да», – подтверждаю я. «Пройдемте, вас заждались». И шагает семимильными шагами. Я еле поспеваю за ним. Оказываемся на крыльце. Мужчина придерживает дверь, впуская меня в просторный холл. «Сейчас выйдет хозяйка, ожидайте», – проговорил он и исчез. Я сняла пальто и, оставшись в сапожках, стала оглядывать просторный холл. Красивая дорогая мебель, отполированный пол, люстра. Богато и мертво. Сразу видно, дети здесь не живут. Мое внимание привлекает звук. Что-то шелестящее, приближающееся. Оглядываюсь и застываю на месте, роняя сумку под ноги. «Василиса?» Встречаюсь с до боли знакомым взглядом, проникающим в самое нутро, переворачивая все с ног на голову. «Давид!» Шепчу я и делаю пару шагов в его сторону. Все же, не решаясь подойти ближе, останавливаюсь. Мужчина сидит в кресле каталки и, судя по звуку, с электрическим приводом. Его волосы тронула седина. Морщинки еле заметные. Брюки, джемпер. Одет так, словно сейчас встанет и пойдет. Что произошло? Не могу принять все это взаправду, как скажет Марк. «Инсульт!» Слышу женский голос. Оборачиваюсь. «Ах, да, мама!» «Здравствуйте, Эльвира Альбертовна!» Приветствую женщину, окинувшую меня серьезным взглядом, словно ищет подвох какой-то. Как всегда, элегантно одета, с аккуратно уложенными волосами. «Здравствуй!» «Не ожидала тебя встретить!» Холодным тоном говорит женщина, оценивающе оглядывая меня с ног до головы. Другого я от нее и не ожидала. «Меня прислали по работе. Давайте не будем расшаркиваться и приступим к делу. Мне нужно отснять вашего сына, всего пару-тройку фото лица, и мне нужны будут его фото в полный рост». Мужчина же все это время молчит. Я чувствую его взгляд на себе, но стараюсь не обращать на него внимания. Как бы сложно мне это ни было, не имею права давать волю чувствам здесь, при нем, при всех. «Для начала подпишем соглашение, а не разглашение о состоянии здоровья моего сына». «Я, вообще-то, еще здесь», – произносит мужчина, и мы одновременно поворачиваемся в его сторону. «Я подпишу». Соглашаюсь и чиркаю подписью в указанном месте. «Давид, проводи сотрудника в кабинет отца. Там лучше всего выйдет». И оставляет нас одних. Он молча едет по холлу, и я шагаю за ним, упираясь взглядом в его затылок. Лишь звук электромоторчика слышен и моих шагов. В это сложно поверить, но я не чувствую обиды, столько лет живущей в моей душе. Сейчас мне жаль его. И жаль, что Марк не видел его здоровым и фонтанирующим энергией. «Командуйте, Василиса Викторовна!» Его голос режет слух. Он помнит мое отчество. «Я открою шторы. Дневной свет куда правдоподобнее выглядит, чем искусственный». Подхожу к окнам и одергиваю плотные ткани в стороны, пропуская свет зимнего солнца в помещение. Оглядываюсь. Здесь все слишком строго. Тяжелая полированная массивная мебель, стеллажи, забитые книгами, и воздух спертый, словно застоявшийся. Так и хочется не только открыть шторы, но и оконные рамы, освежить помещение. Открываю сумку, доставаю свою любимую зеркалку. Настраиваю. Мужчина все это время молчит, не подавая признаков своего присутствия. «Можете встать у окна. Я потом доработаю фотографии в специальной программе». Навожу объектив. Раз фото, два, три. Командую, куда смотреть, куда повернуть голову. Спустя полчаса с работой покончено. Откладываю аппаратуру и присаживаюсь в кресло. «Ты почти не изменилась». Раздается его голос совсем рядом. Я вздрагиваю. «Ты тоже?» Поднимаю на него взгляд. Мелкие морщинки сосредоточились в уголках глаз, черты лица заострились, и нет света в глазах, как раньше. Глубокие морщины на переносице въелись глубоко в кожу. Он всегда хмурился, особенно, когда сосредоточенно о чем-то думал, как сейчас. Так и хочется прикоснуться и разгладить их. «Как давно?» Взглядом показываю на кресло. «Полгода». Безразличным голосом отвечает он. «Ты замужем?» Я хмыкаю от удивления. «Его интересует моя личная жизнь? Зачем?» «У тебя есть жена?» Парирую я, не желая углубляться в свою личную жизнь, которой у меня нет, по сути. «Нет, жены нет. Мне же уже 50. Кому я нужен такой старый?» Ухмыляется он. «Да какой же он старый? Вон какая ухмылка! Заглядеться можно, как эта усмешка кривит красивые мужские губы». «Нам надо поговорить». Подъезжает вплотную ко мне и берет мои руки в свои теплые, немного шершавые ладони. Его запах, такой знакомый и родной, словно кокон окутывает мое существо. «Я очень перед тобой виноват». От его слов сжимается сердце. «Я понимаю, что калека. Инвалид тебе не нужен, но я бы очень хотел загладить свою вину». «Мне кажется, что все уже в прошлом, и мне совершенно не хочется все ворошить. Прости». Я вырываю свои руки и поднимаюсь. Теперь я смотрю на него сверху вниз, и это совсем неприятно. Это нелогично. Это ломает мое мировосприятие. «Я тебя давно простила, а обида ушла». «Уже ушла». Подхватываю свою сумку и выбегаю стремглав из кабинета. Мой побег – это мой позор. Только пятки сверкали, наверное. села в машину и, не дожидаясь, пока та прогреется, вырулила на дорогу и газанула. Ехала до тех пор, пока глаза что-то видели. Потом просто встала на обочине и разревелась, как девчонка. Все мои чувства всплыли наверх, как говно. Чтоб его, с таким взглядом проникновенным, в которых еще плещется та самая нежность, которую я боялась принять на свой счет, думая, что она принадлежит другой. Если подумать, то я отняла сына у отца и отца у сына. Мой мальчик в последнее время даже не спрашивает больше об отце. Знал бы Марк, как он похож на Давида. Шмыгаю носом и утираю глаза. Стук в окно. Удивленно оборачиваюсь и вижу того мужчину, что встречал меня у дома Вилевских. Открываю его. «Давид Маркович просил передать вам». Протягивает мне тонкий кусок пластика. «Это его личный номер. Просил вас ему перезвонить, когда будете готовы поговорить». «Спасибо». Беру визитку и закрываю окно. Разглядываю серебристый кусочек с номером его телефона. С припиской «Жду». «Жди, жди. Я тоже ждала». После встречи я не решаюсь в таком раздрае появляться на работе и прямиком отправляюсь домой. Через 2 часа придет Марк. Мне нужно привести себя в порядок, иначе он заподозрит неладное. Но мне не дают возможности выкинуть Давида из головы. Незнакомый номер высвечивается на экране телефона, когда я сижу за компьютером и работаю с материалом. «Алло?» Отвечаю, уже и не зная, кого услышу на том конце провода. «Василиса, здравствуйте». «О, какие люди!» «Здравствуйте, Марк Веленович!» «Прекрасно! И отца подтянул!» «Я очень рад, что ты меня узнала!» «Сколько ему уже лет? Под 80?» «Если вас просил связаться со мной Давид, то вы зря тратите время!» Без любезностей начинаю говорить. «Нет! Что ты! Мне Эля рассказала о твоем появлении. Давид не в курсе. Ты же знаешь его характер. Он, мягко говоря, был бы недоволен, что я лезу в его жизнь. Но ты ведь понимаешь, что такое для родителя видеть, когда его ребенок сдался». Тяжело вздыхает мужчина. Я немного напрягаюсь от его слов. Откуда он знает? «Что вы хотите этим сказать?» Меня слегка знобит. «Я знаю о существовании мальчика», – тихо отвечает он. «Я ведь следил за твоей жизнью с тех пор, как ты уехала. Давай встретимся и поговорим. Помоги нам в нашем горе». С мольбой в голосе говорит Марк Веленович. «Хорошо, я согласна поговорить с вами». «Говорите, когда и во сколько?» «Пора поставить эту семью на место». «Завтра в 1 часа дня». «У тебя обед, и сын еще в школе. Адрес пришлю тебе сообщением. Спасибо, что не отказала старику. До встречи». Вот так дела. Следил за моей жизнью. И неужели ничего не рассказал Давиду? Даже не верится, хотя больше всего похоже на правду. Потому что сомневаюсь, что Давид оставил бы сына без своего внимания. Интересно, что задумал старик?